Галина без труда узнала адрес Татьяны. Тоська проболтала сопередачи. Телефон архитектора Александровой через знакомых на телевидении выяснила у Помрежа в передаче «Хроника происшествий». По номеру телефона в адресном бюро даже год рождения Александровой сообщили. Старуха, а туда же, чужих мужей из семейных постелей выманивать. Звонить Галина не стала. Татьяна могла уклониться от встречи, сказать Борису. Нет, лично, глаза в глаза. Она ждала на лестничной клетке. Хорошо, что дома никого не оказалось. Есть время успокоиться, унять биение сердца. Вот только жарко очень. Сняла дубленку, перекинула через локоть. Пенсионеру-собачнику, который дважды со своими псами выходил на прогулку, пришлось соврать с глупой улыбкой. Я их родственница, приехала из Воронежа. Вспомнила, как свекровь говорила: «Галя из Воронежа». Тоже сволочь порядочная, Ирина Дмитриевна дорогая. Таня сразу поняла, кто караулит у их квартиры. Только один человек мог смотреть на нее с подобной ненавистью и злобой. Они с Катенькой возвращались из дома моды с примерки и в самом благостном расположении духа, а тут подарочек у двери. — Здравствуйте, Галина, — сказала Татьяна ровным голосом. — Проходите. Разуваться не нужно. Давайте ваше пальто. Катенька удивленно посмотрела на Татьяну Петровну. Почему их не знакомят? Еще больше удивилась ее строгому тону. Мы будем в гостиной. Не беспокой нас, пожалуйста. Нужно ли в этой ситуации предлагать гостье чай, кофе, выпить? Может, ноги помыть и педикюр сделать? Зачем она вообще явилась? Хочет закатить скандал? Предложить распилить Бориса на части? О чем мы можем говорить? А что я сама хотела сделать с Юлей? Убить. Застрелить из пистолета. И ведь получается, если Галина сейчас достанет наган и выстрелит мне в грудь, я не имею морального права осуждать ее и препятствовать ей. Вот только жить очень хочется. Галине понадобилось 3 секунды, чтобы оценить соперницу. Конечно, старуха. Годы роскошной шубкой не прикроешь. Кроме того, блеклая, как засвеченный негатив. Волосы химией пережгла, прячет их в пучок. Но патлы выбиваются на висках и на затылке. Косметика дорогая и умело наложена. Так ведь и покойников гримируют. Спокойно. — Не радуйся, — приказала себе Галина. — Вспомни, как ты рассказывала Борису, что от твоей подруги муж ушел к другой, страшной и некрасивой. Борька, от книжки не отрываясь, заметил, что если мужчина уходит от красавицы к уродине, то красавице следует хорошенько задуматься. Давняя привычка прятать глаза оказалась сильнее попытки удержать взгляд на одной линии с лицом Галины. Татьяна рассматривала свои руки. — Зачем вы пришли, Галина? — А ты не догадываешься. Галина вдруг почувствовала себя хозяином положения. И в самом деле ее обидели. Эта старая баба, которая трясется от страха, играет в благородную, а у самой на уме только шашни с мужиками. Последняя попытка. Измечталась, наверное, пока Борьку не подцепила. Того факта, что не все женщины на свете хищницы, что есть те, кто ни в помыслах, ни в действиях не стремится завоевать мужчин, Галина не допускала. Собственный опыт, пусть тайный и слегка порочный, она воспринимала как житейскую мудрость, которая дает ей право свысока смотреть на удачливых захватчиц. Нет, я не догадываюсь. Таня с трудом подняла глаза и стала смотреть в окно. Борис подал на развод. Это ты его вынудила. Думаешь, переспала с ним пару раз, и все? Дело в шляпе? Думаешь, он любит тебя? Ошибаешься. Он просто мстит мне, потому что меня любит, а не тебя. И потом будет очень жалеть. У нас с ним нормальная семья, дочь растет. Ну, конечно, я немножко оступилась. И он впал в безумие. Галина, я не могу вмешиваться в ваши с Борисом отношения. Так уже я вмешалась, влезла, как клизма с вазелином. Ее грубость шокировала Татьяну, но в то же время придала силы для отпора. Татьяна посмотрела прямо в глаза Галине. Во-первых, я попрошу вас не тыкать. А во-вторых, выбирать выражение. «Доставай свой пистолет. Стреляй», — подумала Таня. «Но оскорблять меня не позволю». Галина поняла, что перегнула палку. Ей вовсе не требовалось злить Татьяну и тем упрочить союз с Борисом. Напротив, нужно доказать, что этот союз — плод их болезненного воображения. На «вы» хочешь? Да пожалуйста. «Вы должны понять меня». Галина плаксиво сморщилась. «Как если бы вы знали, что переживает женщина в моем положении?» «Да знаю я», — едва не вырвалась у Татьяны. «Мое сочувствие», — сказала она, вздохнув и с жалостью глядя на Галину, — «может показаться вам кощунственным». «Таня!» Галине без труда дала страстная убедительность в голосе. «Таня!» Она прижала руки к груди. «Я знаю Бориса почти 15 лет, а вы знакомы пару месяцев. Он для меня как фортепианная пьеса, которую знаешь наизусть и можешь с закрытыми глазами сыграть с любого места. А вы лишь на ноты посмотрели. Если бы вы видели, как он переживал после моего поступка. Так может переживать только человек, который любит очень глубоко. И после сходу влюбиться в другую, вы в такое можете поверить?» А вдруг она права, испугалась Таня. «Неужели я снова жестоко ошибаюсь?» В ее сознании скользкими, ядовитыми змеями вползли фразы из рассказа Галины о счастливой семейной жизни с Борисом. «Борис носил Галю на руках, утешая после операции на пальцах, когда ей пришлось расстаться с карьерой пианистки. Он ночи проводил у роддома, ожидая появления на свет дочери. Он взгляда не бросал на другую женщину. Он никогда голоса на жену не повысил, слова грубого не сказал. Он говорил, что Галина для него идеал жены и женщины. Он дарил цветы и обожал прятать для нее подарки в неожиданных местах. Он хотел, чтобы его губы столько раз отпечатались на каждом участке Галининого тела, сколько дней ему отпущено прожить. От последних слов Галины Татьяна невольно вздрогнула. Дернувшись, она почувствовала легкую боль в копчике, следствие стычки с Крыловым, и тут же вспомнила слова Бориса, который, приехав с Мятиного, упрекнул ее. — Почему ты не позвала меня на помощь? — Извините. Татьяна поднялась. — Одну минуточку. Она вышла из комнаты и заглянула к Катеньке. — Срочно позвони Борису Владимировичу. Скажи, ко мне пришла Галина. Срочно. Ты поняла? — А кто это? — с любопытством спросила Катенька. Татьяна хотела уйти от ответа, но потом решила не прятаться. Это его жена. Галина не своим умом дошла до тактики и стратегии поведения с Татьяной. Помог коллективный женский разум. Галина подолгу и подробно рассказывала своим подружкам о том, что выкинул муж. Каждая из участниц многочасовых обсуждений, независимо от житейского опыта и уровня аналитических способностей, считала себя знатоком мужской натуры. Вместе они решили: Борис не может быть серьезно влюблен. Он чудит, Надо его вернуть на путь истины. Сам потом благодарить будет. И если он не поддается обработке, то зайти нужно с другой стороны. Вправить мозги его любовнице. Катенька проявила завидное упорство, разыскивая Бориса. Ирина Дмитриевна дала ей телефон кафедры. На кафедре сказали, что он на заседании ученого совета в другом здании, и вызвать Бориса Владимировича нет никакой возможности. Катенька настаивала. У него дома неприятности, нужно срочно с ним поговорить. Ей дали телефон другой кафедры, которая располагалась по соседству с аудиторией, где проходило заседание ученого совета. Лаборантки этой кафедры, которая вначале тоже отказала, с подобных заседаний не вызывают, Катенька заявила. «Ситуация чрезвычайная. Мне нужно срочно сообщить ему о несчастье у него дома. Пожалуйста, пригласите его». Когда Борис наконец взял трубку, она на одном дыхании протараторила: «Это Катя, Галина пришла к Татьяне Петровне». «Спасибо, я понял», — сказал Борис и положил трубку. Лаборантка смотрела на него с недоумением. Что за семейное несчастье, о котором сообщают за 2 секунды, а в ответ на информацию доцент Кротов говорит спасибо? — Борис Владимирович, — не сдержала она любопытства, — у вас дома что-то случилось? — Да, Машенька. Борис торопливо натягивал пальто. Котенка захлопнули в духовке. Маша была большим любителем животных. — И духовка включена? — ахнула она. — На полную мощность, — заверил Борис. В дверях он оглянулся. — Маша, вы понимаете, что для наших академиков, — он кивнул в сторону аудитории, где проходил совет, — такой аргумент, мягко говоря, могила, — заверила Маша. — Бегите скорее.